Глава 20. Амурский тигр. Уж точно не тигрица. 1 метр длиной. 300 килограммов мышц. Острейшие клыки и чудовищная скорость. Помните старые фильмы про Тарзана? Где он раскачивается на лианах и борется с тигром? Тарзан побеждает тигра. А знаете, какие у вас шансы выйти живым из такого поединка? Примерно такие же, как у человека, который решил спрыгнуть с верхушки самого высокого в мире небоскреба. А почему бы нам не свалить, Джейк? Пошли отсюда. Не вздумай бежать, это сразу привлечет его внимание. Мне кажется, он и так нас уже заметил. Он смотрит прямо на нас, Джейк. Ну и клыки. Не трясись, у меня идея. Нужно получить его ДНК, тогда он впадет в транс. Получить? Получить у него ДНК, Джейк? Опомнись, это он может получить все, что захочет, в том числе и тебя. Думаю, что на ужин он захочет получить твою задницу. Во рту у меня пересохло так, что не получалось изглотнуть. Я пытался прикоснуться к тигру рукой. Но уж слишком тряслись пальцы. Где-то мне приходилось слышать, что глубокое дыхание помогает успокоиться. Наверное, если только вы не сидите на тигре. Что, интересно, может успокоить в таком случае? «Отличный котяра», – прошептал я. Тигр лениво скосил на меня глаз. «Плевать я на вас хотел», – читалось в его взгляде. Полным безграничной уверенности в собственной силе. Как будто происходившее его только веселило. Как будто он наслаждался моим страхом. «Не убивай меня, пожалуйста», – попросил я тигра. «И меня», – добавил Марко. Я протянул трясущуюся руку к его шерсти. Тигр внимательно следил за моими движениями. Рука робко погладила сбок зверя. Бок был теплый и плавно вздымался от дыхания. Глядя на клыки тигра, я напрягся. Затем перевел взгляд на полосатую шкуру, затем на лапу. Один ее взмах, и голова моя покатится в кусты, как футбольный мяч. Дыхание зверя стало замедляться. Глаза повернулись дымкой и закрылись. «Долго длится транс?» – спросил Марко. 10 секунд после того, как я уберу руку. Во всяком случае, так было с Гомером. 10 секунд? Всего 10? Да, будь готов. Я медленно начал убирать руку, но тут меня охватили сомнения. Возникло какое-то непонятное ощущение. Тигр становился частью меня самого. Я чувствовал, как в меня вливается его сила и уверенность. «А он хорош, правда?» – спросил я, почти уверенный, что в ответ Марко отпустит очередное ехидное замечание. «Он великолепен. Однако давай свалим отсюда, прежде чем он решит показать нам, почему его прозвали хозяином джунглей». «Это про львов», – ответил я. «Но ему мы об этом не скажем. Готов?» – Марко кивнул. «Вперед!» – крикнул я. Что было духом, мы понеслись к лестнице. В голове заработал секундомер. 1/1000 секунды, 2-я, 3-я. Глаз уловил какое-то движение. Оранжево-черная вспышка. Сообразил я мгновенно. В вольере тигр был не один. Из стоявшей наверху толпы посетителей послышались крики ужаса. Нас увидели. Марко подпрыгнул, ухватился за перекладину лестницы и начал карабкаться. Я был на 1/100 секунды позади. Тигр поднялся и совершил гигантский скачок. Его когти царапнули по бетонной стене в нескольких сантиметрах от меня. Затем раздался такой рев, от которого лестница заходила ходуном. Граур! Ну и звук. По вольеру раскатилось эхо. Мне показалось, что кишки в животе начинают растворяться. Марко уже был на вершине стены и перебирался через поручень. Я отставал на 0.5 метра. Удивительно, как быстро человек может забраться по лестнице, когда у него за спиной ревет разъяренный тигр. «Вот они!» – послышалось снизу. «Догнать! Охрана! По крайней мере, 3 человека!» «Может, трансформируемся?» – прокричал Марко. «Нет, давай к толпе, вон туда, за бассейн с дельфинами!» Они были уже совсем близко, и все же мы с Марко успели добежать до толпы посетителей и смешаться с ней. Охранники потеряли нас из виду. Пригнув головы, мы устремились к главным воротам. «Вы что, решили прикинуться лилипутами?» Это была Рэйчел. Она стояла прямо передо мной, на лице удивление. Кэсси и Тобиас тоже смотрели на нас с Марко во все глаза. За нами гналась охрана. Мне почти удалось унять противную дрожь, вызванную столь близким знакомством с представителями кошачьих. Почти. «Прекрати свои шуточки, Джейк. Пора выбираться отсюда. К ужину я должна быть дома». Выяснилось, что за нами не было никакой погони. Преспокойно смывшись от охранников, троица направилась снимать образцы ДНК, пока мы с Марко рисковали жизнями. Больше всего меня взбесило то, что ни один из них не поверил нашему рассказу. Я даже немного обиделся. Войдя в автобус, мы практически рухнули на сиденье. «Нас могли убить», – сказал Марко. «Честное слово, говорю вам. Еще бы несколько сантиметров и крышка». «Конечно, конечно», – заметила Рэйчел. «Только не переживай так. Ведь у нас впереди еще вечер. Ваши страхи могут оказаться смешными по сравнению с тем, что нас ждет вечером». «Вечером?» – покачала головой Кэсси. «Я и думать забыла о завтрашней контрольной по математике». «Может, нам и не придется беспокоиться о контрольной», – рассмеялась Рэйчел. «Вот уж спасибо, ободрила», – едва слышно пробормотал Марко.